возвращается назад на эту улицу, где-то близко. Карильон играет, а я слышу колокольчики на санках. Динь-динь-динь, динь-динь-динь. Он ставит пакеты между дорогими ботинками и достает из внутреннего кармана бумажник свиной кожи, открывает его, перебирает аккуратную толщу банкнот. «Сыном все хорошо, Гарфилд. Оценки получает неплохие. Да, сэр. А сколько ему? 15, сэр. Муниципальная школа? Приходская, сэр. Превосходно. И дай бог он не увидит дорогу иной славы». Человек в распахнутом пальто вынимает банкноту из бумажника. Слепой Уилли не только слышит, но и ощущает, как охнул Уиллок. Ему не нужно даже смотреть на бумажку. Он и так знает, что она сотенная. «Так точно, сэр. Дай бог». Мужчина в распахнутом пальто прикасается банкнотой к ладони Уилли и открывает глаза от удивления, когда рука в перчатке отдергивается, словно обнажена, и до нее дотронулись чем-то раскаленным. «Положите ее в мой чемоданчик или бейсбольную перчатку, сэр, если вы так добры», — говорит слепой Уилли. Мужчина в пальто несколько секунд смотрит на него, подняв брови, слегка хмурясь, а потом словно бы понимает. Он нагибается, кладет банкноту в старый промасленный карман перчатки, на которой сбоку синими чернилами написано «Гарфилд», потом сует руку в боковой карман и вынимает горсть мелочи, и он рассыпает по физиономии старины Бена Франклина, чтобы прижать банкноту, потом выпрямляется. Глаза у него налиты слезами и кровью. «Вы не против, если я дам вам визитку?» — спрашивает он слепого Уилли. «Я бы мог связать вас с кое-какими организациями ветеранов. Благодарю вас, сэр. Но должен со всем уважением отказаться. Имели дело с большинством?» «Имел дело с кое-какими, сэр. Где ваш ВГ?» «Госпиталь для ветеранов». «Сан-Франциско, сэр». Он колеблется и добавляет. «Дворец Кисок, сэр». Мужчина в пальто от души хохочет. Затем лицо его сморщивается, стоящие в глазах слезы стекают по выдубленным щекам. «Дворец Кисок!» — восклицает он. 10 лет, как я этого не слышал! Судно под каждой кроватью и голенькая медсестра под каждым одеялом, так? Голенькая, если не считать бисерных бус любви, которые они не снимают, да, сэр, примерно покрывает ситуацию. Или открывает счастливого Рождества, солдат!» Мужчина в пальто отдает честь одним пальцем. «Счастливого Рождества вам, сэр!» Мужчина в пальто подхватывает свои пакеты и уходит. Он не оглядывается. А если бы оглянулся, слепой Уилли этого не увидел бы. Его глаза теперь различают только призраки и тени. «Да чего трогательно!» — бормочет Уиллок. Пых-пых-пых, воздуха из легких Уиллока прямо в его ушную раковину вызывает у слепого Уилли отвращение, даже омерзение, но он не доставит удовольствия этой сволочи, отодвинувшись хотя бы на дюйм. «Старый хрен по-настоящему всплакнул. Как ты, конечно, видел, но отболтать по-ветерански ты умеешь, Уилли, этого у тебя не отнимешь». Уилли молчит. «Ветеранский госпиталь под названием Дворец Кисок?» — спрашивает Уиллок. «Вроде местечко прямо для меня. Где ты его вычитал? В наемнике?» Тень женщины, темный силуэт в меркнущем свете дня, наклоняется над открытым чемоданчиком и что-то опускает в него. Рука в перчатке прикасается к перчатке на руке Уилли в кратком пожатии. «Господи, благослови вас!» — говорит она. «Благодарю вас, мэм!» Тень исчезает, но не пых-пых-пых в ухе слепого Уилли. «У тебя есть что-нибудь для меня, приятель?» — спрашивает Уиллок. Слепой Уилли опускает руку в карман куртки, достает конверт и протягивает его. Конверт выдергивается из его пальцев со всей быстротой, на какую способен Уиллок. «Жопа!» В голосе полицейского не только злость, но и страх. «Сколько раз повторять? В руку давай, в руку!» Слепой Уилли ничего не говорит. Он думает о бейсбольной перчатке, о том, как стер Бобби Гарфилд, насколько вообще возможно стереть чернила с кожи, и на этом месте вывел имя Уилли Ширмина. Позднее, после Вьетнама, когда он начал свою новую карьеру, он стер чернила второй раз и вывел печатными буквами одну фамилию — Гарфилд. То место на старой перчатке модели Алвина Дарка, где производились эти перемены, выглядит истертым, почти дырявым. Если думать о перчатке, Если сосредоточиться на этом истертом месте и наслоение имен на нем, он, возможно, сумеет не допустить никакой глупости, ведь Уиллок именно этого хочет, и хочет гораздо сильнее, чем своей сраной взятки, чтобы Уилли допустил бы какую-нибудь глупость, выдал бы себя. «Сколько?» — спрашивает Уиллок после секундного молчания. 300, — говорит слепой Уилли. $300, офицер Уиллок. Ответом служит взвешивающее молчание. Но Уиллок отступает на шаг от слепого Уилли, и пых-пых-пых у него в ухе слабеют. Слепой Уилли благодарен и за такое облегчение. «Ну ладно», — говорит наконец Уиллок, — «на этот раз, но наступает Новый год, приятель, и твой друг Джаспер, краса полиции, имеет участочек среди природы штата Нью-Йорк, на котором хотел построить хижинку, доперло, ставки в покере повышаются».